Молитва матери. На краю деревни старая избушка, там перед иконой молится старушка. Молится старушка, сына поминает, сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит в поле павшего героя. На груди широкой запеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана, и от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезинки.